Третья глава. Едва мы успели сделать 10 шагов, как послышался треск, а из динамика донесся голос. Внимание! Первому подразделению явиться на совещание в оперативную комнату как можно скорее. Повторяю. Первому подразделению явиться на совещание в оперативную комнату. Последовала пауза. Нового члена команды «Экс» это тоже касается. Из столовой донесся шум. Несколько фигур выбежало оттуда. Я увидела, как трекер мгновенно схватил свои вещи и вышел из тренировочного зала. «Это нам». Люк похлопал меня по руке. «Мы должны идти». «Я?» «Ты Экс, верно?» Люк повернул в противоположную сторону, махнув мне рукой. «Пошли». «Лучше иди, ягненок!» Кек повернула голову в сторону Люка. «Вот и наступил твой тестовый день!» «Тестовый день?» «Докажи свою преданность делу!» Бросила Кек через плечо, направляясь в столовую. «И не умри! А то окажется глупо! Я потратила столько сил, вытаскивая твою костлявую задницу из неприятностей, для того, чтобы ты погибла!» «Идем!» — крикнул Люк, и я последовала за ним. Меня охватило беспокойство. Пульс участился. Люк направился к лестнице, а не в сторону лифта. Оперативная комната находилась этажом выше, но стоило нам подняться наверх, как усталость нахлынула на меня, отчего я согнулась пополам и не могла дышать. «Какого черта? Что со мной происходит?» Бакас заставляла нас ходить по 500 шагов дважды в день. Возможно, виноват хлороформ. Любая дрянь имеет последствия. И все же я не должна так уставать. «Ты в порядке?» Люк посмотрел на меня. «Да, все хорошо». Я выдавила из себя улыбку, отгоняя тяжелые ощущения. «Мы возьмем с собой еду, прежде чем уедем». «А куда?» «Собираюсь это выяснить». Лукас свернул в комнату, я последовала за ним. Внутри стоял большой стол и скрипучие металлические стулья. На опущенный экран проецировалась карта железнодорожного вокзала в Праге. В тот момент, когда мы вошли, трекер, Ава, Блейд, Сап и еще двое, их я не знала, уже рассаживались за столом. Микель скользнул по мне взглядом и кивнул, подтверждая, что хочет меня представить. Мы с Люком заняли свои места. Все молчали, но комната гудела от энергии и шума. Мой дядя встал во главе стола в полном капитанском обмундировании. Симпатичная, но суровая на вид женщина справа протянула ему папку. «Мы только что получили сообщение от наших разведчиков в городе. Прибывает огромная партия груза. Нам передали, что то, что везет поезд из Будапешта, достаточно важно для премьер-министра, и он задействовал свою личную охрану». «Поезд из Будапешта?» Внутри появилось неприятное ощущение. «В прошлый раз мы опоздали, а шпионы в стане Леона не смогли выяснить, что это был за груз. Они узнали лишь то, что он был очень важен для Леона». Ужас сковал меня, и стало дурно от мысли, что я точно знаю, что это за груз. Но произнести свои предположения вслух я не смогла. Я не могла с уверенностью заявить, что это были таблетки. К тому же я не знала, можно ли доверять Микелю. Он не был похож на Андреса. Если бы Микель узнал о существовании этих таблеток, он бы отказался от их использования. «Станцию будут усиленно охранять, но для гражданских она по-прежнему открыта. Пока будут выгружать ящики, пассажиры смогут сесть на поезд в сторону Будапешта. Нам повезло, что у нас была железная дорога. Но поездов было крайне мало, и на плечи большинства из них ложилась двойная нагрузка. Блейд, Сап, Лия и Жак Я хочу, чтобы вы стояли на всех выходах». Микель указал на тех двоих, которых я не знала, и повернулся к карте на экране. Слайд переключился на план железнодорожной станции. «Трекер, Ава, вы будете отвлекать внимание на противоположной платформе. Люк и Экс...» Он посмотрел на меня, и снова я увидела в нем так много от своего отца. Дядя бросил мне вызов взглядом, означающим, что я не должна подвести его. «Вы попытаетесь выкрасть этот груз? По крайней мере, выяснить, что это такое». «Выкрасть?» Я была ошеломлена, что Микель желал, чтобы я выполнила самую опасную часть работы. Не то чтобы я не подходила для этой роли. Воровство — мое любимое занятие. «Я?» «Либо пан, либо пропал», — сурово ответил он. «У нас нет времени нянчиться с тобой. Каждый день все больше жителей этого города умирают в нищете или погибают из-за того, кем являются. Ты в деле или нет?» Я всмотрелась в лица незнакомцев. Их взгляды не давали мне никакой поддержки. Но вдруг ощутила, как Люк сжал мое колено, говоря, что будет рядом. Он боролся против своей матери за то, что было правильно. «Я участвую». Что-то похожее на гордость мелькнуло в глазах Микеля. Он опустил голову. Я поняла, что прошла первую часть теста. «Поезд прибывает на вокзал в 12:15 пополудни, на платформу 6. Значит, поезд покидает Будапешт в 4:45 утра. Именно этот поезд я обычно поджидала, отсчитывая те 2 минуты 20 секунд, которые у меня были, чтобы ограбить его. Вы отправляетесь через 20 минут. Поездка до места займет час. На вокзале вы будете в половине 12-го, что даст вам время оценить обстановку. «Существует вероятность, что платформу сменят», — заявил капитан. «Всем ясно, кто чем занимается?» Все кивнули, подтверждая твердое «да», действуя так, словно это был уже миллионный раз, когда они выполняли подобное задание. «Хорошо. Связь между вами и базой будет прервана. Остерегайтесь порталов в мир Фейри и Дворняк. Мои шпионы сообщают, что последние стали более смелыми, безжалостными и выходят уже не только ночью». «Дворняги?» — спросила я. «Группировка головорезов. Они рыскают по автострадам и по границам привилегированных районов, убивают и грабят», — ответил Микель. «У них нет целей или идеологии. Они просто воруют. Они не лояльны ни к одной из сторон». «Похоже на гончих в Будапеште. Неудивительно, что здесь есть своя банда. Такие всегда выползали в отчаянные времена, чтобы стащить объедки, пока верхушка слишком занята борьбой за власть. Иштван всегда отмахивался от гончих, как от досадной помехи. Они были для него небольшой занозой в пальце, но, по моему опыту, заноза может загноиться и превратиться в большую проблему, если ее игнорировать. Хорошо. Всем удачи. Капитан опустил голову и покинул комнату, даже не оглянувшись. Это заставило меня почувствовать, что он верит в меня больше, чем я думала. Он не вел себя так, словно меня нужно держать за руку. Пан либо пропал. Это все? В штабе вооруженных сил людей я привыкла получать пошаговые инструкции. Люк поднялся со стула. «Мы занимаемся этим уже давно. Капитан позволяет нам просчитывать свои действия самостоятельно. Многое может измениться, и если ты не можешь приспособиться в мгновение ока, миссия будет провалена. Погибнут люди». Он дернул стул, заставив меня подняться. «К тому же мы не зря являемся командой номер один. Тебе повезло. Многие годами ждали, чтобы присоединиться к нам». «О, как круто!» Я захлопала ресницами, смотря на него. «Для меня большая честь присоединиться к элитному пушечному мясу». Я махнула на него. Телосложение этого мужчины и впрямь было первоклассным. Люк рассмеялся. «Мы станем хорошими друзьями». Я надеялась, что он окажется прав, ведь я все еще была настороже. Оставаться дружелюбной и участливой — это одно. Подпустить ближе — совсем другое. Я усвоила этот урок. Нож вонзался мне в спину каждый раз, когда я вспоминала про Уорика и его семью. Воспоминания о сне, в котором он зовет меня, причиняли только больше боли, потому что этого не было в реальности. Уорик четко дал понять, что желает избавиться от нашей связи, прекратить все это. И теперь я знала, почему. Кому нужна такая связь, как у нас, когда Уорик был с кем-то другим? Но почему он не рассказал мне все с самого начала? Был ли тот случай в душе проявлением жалости? Измена, в реальности ею не являющаяся? Он был просто ублюдком. Мне следовало отгородиться от Уорика. Если не ради себя или женщины, которую я видела, то хотя бы из-за ребенка. Моя жизнь была здесь и сейчас, и хорошо это или плохо не имеет значения. Разорвать связь с Уориком — лучшее решение. «Возьми еды и все, что тебе нужно. Встретимся здесь через 15 минут», — сказал Люк, уходя. Мой желудок бунтовал, но я знала, что сегодняшний день будет длинным и напряженным. Мне необходима энергия, очень много сил и галлон кофе. Я находилась в прострации, и это ощущение пробирало до костей. Я должна была избавиться от него. Впервые в жизни я желала, чтобы мои сверхчеловеческие способности проявились сегодня. От этого зависели жизни. 20 минут спустя я сидела на мотоцикле, держась за своего напарника. Холодный утренний ветер обдувал лицо. Мы направлялись в Прагу. Люк накинул на меня плотную куртку, и я была благодарна, что она хоть немного спасала меня от прохлады октябрьского дня. Моя черная одежда притягивала слабые теплые лучи солнца, спрятавшегося за туманом, согревая мою кожу. Когда я вернулась к месту встречи с Люком, все уже находились в артиллерийской комнате, которая располагалась напротив операционной. В ней хранились все виды оружия — куртки, защитные очки, рации и другие предметы, которые могли нам понадобиться для этой миссии. Мы вооружились пистолетами и ножами и старались выглядеть как обычные граждане, направляющиеся на поезд. Я съела сэндвич с яйцом, и он, должно быть, не понравился моему организму, потому что когда наша группа пошла по длинному коридору и выбралась через подземный люк на улицу, меня стошнило. Голова кружилась, и я готова была рухнуть и уснуть. Но я заставила себя расправить плечи и двинуться вперед. «Не волнуйся, ты не первая». Люк протянул мне салфетку, чтобы вытереть рот. Многих тошнит перед первым заданием. «Иди и блюй». «Так все рано или поздно делают», — прозвучал в моей голове голос Сиона, пробудив воспоминания об ужасе, охватившем меня, когда я только попала в Халалхас. Тогда я едва стояла на ногах, готовая вырубиться, но меня не вывернуло наизнанку. Так почему же это произошло сейчас? Конечно, я нервничала, но не была напугана. Моя подготовка и опыт позволяли выполнить все, что необходимо. Нет, казалось, будто из меня высосали все соки. Из-за этого кружилась голова, а тошнота подкатывала к горлу. «С тобой все в порядке?» На лице Люка читалось беспокойство. Они не могли рисковать, работая в команде с тем, кто был не в форме. «Ага», — я заставила себя широко улыбнуться. «Капитан держит транспорт в этом здании». Я направилась вслед за Люком, но оглянулась, словно кто-то позвал меня. Вдалеке, всего в 100 метрах, я приметила верхушки церковных шпилей в стиле чешского барокко. «База находится под церковью?» Я посмотрела на Лукаса. «И под кладбищем», — ухмыльнулся он и пожал плечами. «Думаю, в свое время это было популярное место. В то время, когда там прятался капитан, склеп и туннели уже существовали. Поэтому, мне кажется, он решил, что это идеальное место, чтобы спрятать армию, которая увеличивалась ежедневно». К плану не придраться. Мало кто решил бы искать повстанцев под священной землей. «Идемте!» — крикнул трекер. Люк трусцой побежал за ним. Я снова оглянулась на маленькую римско-католическую церковь. На меня нахлынуло странное ощущение и сжало тело в тиски. «Экс!» — окликнул меня Люк. Вынырнув из транса, я побежала за ним к потрепанной временем конструкции. Жак, демон с красными глазами, поселен на ступеньку выше Кек, запрыгнул в старую машину. Я удивилась, ведь автомобили были редкостью. Лия залезла в машину следом. Я не могла определить, была ли она фейри, человеком или полукровкой. Но наш рост и телосложение казались одинаковыми. Я была жестокой и могла вести себя крайне недружелюбно, но Лия определенно была настроена против меня. Судя по нескольким раздраженным взглядам в мою сторону, она не чувствовала восторга от моего участия в этой миссии. Остальные разбились по парам и сели на мотоциклы. Все мы уезжали прочь от деревни, где располагалась база. По пути мы встречали в основном крошечные заброшенные дома, что-то похожее на заколоченные отели и давно забытые сувенирные лавки. Вывески потрепались и стерлись. Не знаю, было ли дело в свежем воздухе или адреналине, но усталость и упадок сил канули в небытие, когда мы повернули в сторону столицы. Прохладный ветер хлестал меня по щекам. Я никогда не покидала Будапешт и мало что знала о Чешской Республике, поэтому не понимала, где нахожусь. До сих пор все, что мы видели, очень напоминало мне район за пределами оживленных улиц в диких землях, не считая упадок. Любой смог бы понять, что в тех деревнях и городах, мимо которых мы проезжали, уже давно никого нет. Остались лишь призраки прошлого, остатки жизни, некогда заполнявшие улицы. Заброшенные здания обветшали, оплакивая давно минувшие дни. Поездка выдалась тяжелой, так как основные трассы были разбитыми и ухабистыми, и это увеличивало время, превышая то, на которое рассчитывал капитан. Я поняла, что мы приближаемся к городу, когда дома и здания стали ближе, превратившись в бесконечную вереницу разросшегося бетона и древесины. Голодающие ютились у костров. Дома, сделанные из картона, кусков дерева, брезента и одеял, использовались для укрытия. «В твоем городе также?» Люк кивнул на обездоленных. «Все голодают, пока лидеры пируют, как избалованные короли, выбрасывая остатки еды?» Я кивнула, плотно сжав губы. Элита совершенно не интересовалась ситуацией за стенами Леопольда. Моей единственной ниточкой за этими стенами была Майя, моя горничная, рассказывающая о своих детях. А я что? Считала себя героем, воруя крошки у Иштвана. Объявила себя Робин Гудом, хотя в реальности мне все это было нужно ради острых ощущений. Сейчас это вызывало отвращение. Я была самодовольна, снисходительно, высокомерно и невежественно. Леон отгородил стеной весь район от Палладиума за Староместной площадью. Я знала, что в старе месте находились знаменитые астрономические часы, а недалеко от них высокие готические башни, шпили и Тынский храм. Как и Иштван, Леон оберегал знатную верхушку в их уютном коконе богатства и красоты. По другую сторону знаменитого готического моста, идентичного Будапештскому, фейри жили в замке на холме. Я не знала, кто их лидер, но ходили слухи, что он обычно находится под кайфом и слишком занят оргиями, чтобы заботиться о том, что происходило в его собственном благородном доме, не говоря уже о том, чтобы думать о стороне людей. Я гадала, не поэтому ли Леон добился успеха в Праге? Впереди я увидела, что трекер сделал круговое движение рукой над головой. В тот же момент мотоцикл позади него отделился от группы, свернув на дорогу, а машина поехала в противоположную сторону. «Здесь мы разделяемся. Ни у кого не должно возникнуть подозрений, что мы все вместе», — объяснил Люк, хотя в этом и не было необходимости. С этого момента связь проходила только через наушники, спрятанные под нашими капюшонами. Подобного я никогда не видела. Люк разъяснил, что они украли их в одной из партий для Леона, прибывшей с запада. Наушник был размером с камушек и помещался в ухе. Ни в одной стране Восточного блока таких новшеств не было. Лукас припарковал мотоцикл у входа шумного вокзала. Пассажиры входили и выходили из дверей здания. У входа стояли несколько полицейских. У них были винтовки. Пальцы покоились на спусковых крючках. Они были готовы стрелять без вопросов. Когда мы с Лукасом пересекли трусцой автостраду, я нервничала и глубже куталась в капюшон. Я приметила несколько конных экипажей и мотоциклов. Когда на меня посмотрел один из охранников, рядом с которым сидела немецкая овчарка, сердце забилось чаще, пот выступил на шее. Собака не сводила с меня глаз и в итоге залаяла. «Черт, черт, черт!» «Стоять!» — приказал охранник. Сердце ухнуло в пятки, и я замерла на месте. К горлу подкатила тошнота, когда охранник направился ко мне. Узнают ли они меня? Наверняка Иштван назначил за мою голову награду, разослал мои фотографии по всем элитным газетам и приказал присматривать своим приятелям за его психически неуравновешенной подопечной. Я могла бы сразиться с охранником, вытащить пистолет и застрелить его в одно мгновение. Я бы рискнула всем, не только этой миссией, возможно, Люком и остальными. И знала, что поступлю так, если дойдет до этого. Разум гудел, тело готовилось к бою. Когда офицер подошел ближе, пальцами я коснулась пистолета в кармане куртки. Страх разбудил адреналин, выдернув меня из реальности. На мгновение я оказалась в уютном доме Эша. Я почувствовала запах трав и огня. В то же время смотрела, как офицер, носящий чешскую форму, с собакой, направляется ко мне. Перед камином Эша расхаживала массивная фигура. Глаза цвета морской волны уставились прямо на меня. Он застыл на месте. «Уорик!» Он слегка приоткрыл рот, словно собирался что-то сказать. Но его внимание привлекло что-то за моим плечом, и он нахмурился. Я знала, что Уорик мог видеть мою обстановку так же, как и я его. Это длилось секунду, а потом он исчез. Увидели его, и мне показалось, что кто-то пырнул меня ножом в живот, потому что каждая клеточка моего тела жаждала его. Казалось, мне дали воздух, чтобы я могла дышать. «Ты!» — крикнул охранник. Мое сердце ёкнуло, когда он прошел мимо и схватил кого-то за руку позади меня. «Что у тебя в сумке?» Охранник впечатал маленького мужчину в стену, отчего тот закричал. «У меня ничего нет, клянусь!» — взвыл мужчина. В каждом его слове звучала паника. Охранник проигнорировал его и погладил собаку, которая все еще вела себя агрессивно. Лаяла и скулила. Полицейский еще не понял, что дело было во мне. «Идем», — прошипел Люк мне в ухо, сжав мою руку и толкнув вперед. Облегчение смешалось со страхом, выбив из легких весь воздух, когда мы прошли через двери и оказались внутри. Люк выругался себе под нос, отпустил мою руку, но не сбавил шаг. Мы купили билеты, чтобы обезопасить себя, и вышли на платформу. Я думал, нам конец. Я тоже. Я выдохнула, страх немного отступил. Я заметила еще больше полицейских, патрулирующих вокзал. Некоторые были с собаками. «Здесь всегда столько охраны?» — пробормотала я, пытаясь успокоиться. Я старалась забыть на краткий миг встречу с Уориком и отчитывала себя за слабость. Напряженные эмоции, страх, казалось, связывали нас. Я должна была обуздать их. Его образ вспыхнул в моей голове. На нем были темные джинсы и черная футболка. Щетина превратилась в бороду, а длинные спутанные черные волосы выглядели так, словно он снова и снова проводил по ним руками. Черт! Этот мужчина был сексуальным и чертовски пугающим. Да. Голос Люка вернул меня к реальности, выкинув из головы мысли об Уорике Фаркасе. Люк являлся полной противоположностью свирепости Уорика. Они были как свет и тьма, хотя оба чрезвычайно привлекательны. Люк — лощеный и красивый, в то время как Уорик — дикий и сексуальный. Тот, кто воплощает в жизнь самые дерзкие эротические фантазии. Леон предпочитает держать все под контролем. «Думаю, что они с Иштваном бы подружились». «Не уверен», — ухмыльнулся Люк. «Леон эгоист и желает доминировать». «Может, именно поэтому Иштван никогда не вводил Леона в свой круг. Слишком много эгоизма в одной комнате. Хотя, если в поезде находилось то, о чем я думала, то их отношения развивались или, что более вероятно, Иштван решил использовать таблетки, чтобы взять верх над Леоном. Если бы эти двое преодолели свою гордость и объединились, я сглотнула. Они стали бы непобедимы, и даже фейри не смогли бы с ними справиться. «Жак и Лия на месте!» — прозвучал женский голос в моем ухе, отчего я подпрыгнула. Люк перевел на меня взгляд, и я пожала плечами. «Блейд и Сап на месте», — сообщил мужской голос, и я поняла, что это Блейд. Мне нравилось, что в группе моего дяди было четное количество мужчин и женщин. Иштван никогда так не делал. Ханна и я были единственными девочками в нашем классе в вооруженных силах людей. Большинство женщин воспитывали так, чтобы они впоследствии стали женами влиятельных людей. Капитана же интересовали сторонники и фейри, и люди, а не их пол. Хотя Трекер был единственным человеком в этой группе. Остальные — хотя бы полукровки. «Наблюдайте и оставайтесь на месте», — сказала Ава. «Люк и Экс подходят», — пробормотал Люк рядом со мной. Его голос эхом раздался в моем наушнике. «Четверо охранников только что остановились возле первой платформы», — произнес трекер, когда мы с Люком проходили через то, что раньше называлось «магазинами», направляясь к платформе. Раньше это место являлось транспортным узлом. Теперь использовались лишь 6 платформ. Магазины были заколочены, и лишь несколько тележек с кофе и булочками находились на территории. Некогда красивое здание в стиле модерн стало еще одним объектом в списке исчезающих. «На 6-й платформе нет охраны», — пробормотала Лия в моем наушнике. «Говорят, что поезд прибывает как раз на 6-ю», — с польским акцентом сообщил Блейд. «Приготовьтесь», — приказал трекер. Ясно, что он являлся лидером группы. Я посмотрела на первую платформу, запоминая каждую деталь вокруг. Рядом с ней находилась арка, ведущая в старый зал ожидания, после на улицу. Охранники расхаживали в дверном проеме. «Можно ли выйти оттуда?» Я вздернула подбородок. Взгляд Люка небрежно скользнул туда, куда я указывала. «Нет. Все выходы, кроме главного, перекрыты для гражданских. Так они могут проверять каждого, кто входит и выходит». «Но не для премьер-министра, желающего доставить груз быстро и незаметно». Я подняла брови. «Внимание! Поезд, отправляющийся в Будапешт, прибывает на 6-ю платформу», — прогремел мужской голос из динамиков на станции. Пассажиры поспешили туда, но что-то внутри подсказывало мне, что я права. «Поезд прибудет на 1-ю платформу». «Но ведь только что сообщили, а я говорю, что он приедет на 1-ю платформу». Я посмотрела Люку в глаза с выражением «доверься мне». Люк взглянул на платформу, прикусив губу. Я знала, что он думает о том, что вагон можно сравнять с двойными дверями и быстро выкатить груз с помощью тележки у выхода. «Доверься мне», — сказала я, и наши взгляды встретились. Я могла видеть внутреннюю борьбу в нем. У Люка не было причин мне доверять. Вдохнув и выдохнув, он пробормотал в рацию. «Трекер, будьте возле 1-й платформы». «Что?» «Нет». «Диктор сказал 6-я», — огрызнулся трекер. «Доверься мне». Люк стиснул зубы. 1-я. «Ты уверен?» «Если ошибешься, миссия будет провалена», — хрипло ответил трекер. Лукас посмотрел на меня своими голубыми глазами и опустил голову. «Уверен». Мы направились дальше. Гражданских было много, но меньше, чем я надеялась. В толпе раствориться проще. Я заметила поезд, направляющийся прямо к разделению 6 полос. Меня мутило из-за нервов. «Прошу, прибудь на 1-ю платформу. Пожалуйста, пусть я окажусь права». Раздался громкий скрежет металла, и поезд сменил рельсы. Я затаила дыхание. Поезд вывернул к 1-й платформе. Сердце бешено билось, и, выдохнув с облегчением, я опустила плечи. «Похоже, ты была права». Люк подмигнул мне и переплел наши пальцы. Так мы казались парой. Мы направились к платформе, где стояли 2 охранника. Без билета мимо них невозможно было пройти. Пока Люк показывал им наши билеты, я блуждала взглядом по сторонам, приметив охранников, находящихся возле двойных дверей. 4 везли тележку. 3 уже выпрыгнули из поезда и пошли к последнему вагону. Как я и предполагала, таблетки перевозили контрабандой. В ту ночь, когда меня поймали и отправили в Халалхас, поезд направлялся сюда. Думаю, мы ошиблись, решив, что Леон и Иштван не станут работать вместе. Мне кажется, они начали сотрудничать ради могущества и денег. Не по дружбе, а по необходимости. «Откуда вы узнали, что поезд прибудет на эту платформу?» — спросил солдат, преградивший нам путь. Возвращая Люку документы, он склонил голову. «Внимание! Поезд, отправляющийся в Будапешт, сменил платформу. Поезд прибывает на платформу номер один. Повторяю. Поезд прибывает на платформу номер один». Раздался голос диктора над головой из динамиков, словно он подчеркивал тот факт, что мы уже здесь. «На табло раньше появилось», — спокойно ответил Люк без тени сомнения. Охранники скептически переглянулись. «Неважно, что вы делали в этой и моей странах, все вызывало подозрение. Молодые солдаты искали боя, даже если причин не было, и все ради того, чтобы их похвалило начальство. Мы с Лукасом держались ровно, от нас исходила уверенность, хотя по моей спине струился пот, а внутри нарастала паника. Ходили слухи, что пражская тюрьма пыталась конкурировать с Халалхазом, соперничая в жестокости. Я не могла вернуться назад. Я и не собиралась. Позади нас образовалась очередь, отвлекая внимание от нас. «Проходите». Охранник, который стоял ближе ко мне, освободил нам дорогу, позволяя пройти. Облегченный вздох сорвался с моих губ, и я стиснула руку Люка. Он сжал мою в ответ, и я увидела, как на мгновение он прикрыл глаза, а затем снова открыл. Взял себя в руки. «Теперь перед нами стояла реальная задача. Смотри», — пробормотал Люк. Мужчины выгружали большие ящики из вагона, задней части поезда, где хранился груз, и укладывали их на тележки. Медленно мы направились к последнему пассажирскому вагону, ожидая, что предпримут Трекер и Ава. «Мы ждем», — сказал Люк в наушник. «Произошла заминка, подождите», — прорычал в ответ Трекер. «У нас нет времени», — прошипел Люк. В этот момент к нам подошли два охранника с собакой. Я напряглась, когда пес начал принюхиваться, смотря на меня. Мне казалось, что собака видит меня насквозь, словно могла почувствовать, что я вор. Ненормальная. Неправильная. «Расслабься, они чуют страх». Лукас притянул меня к себе так, будто мы были влюбленной парочкой. У нас были рюкзаки, в них лежали толстовки. Все это создавало вид, что мы куда-то едем. Огромная собака рванулась с поводка своего светловолосого хозяина и низко зарычала. «Какого черта? Я что, гамбургер съела, пока мы ехали сюда?» Охранник пытался удержать собаку, но она рвалась ко мне. Мужчина сузил свои глаза-бусинки. Мою грудь сжала в тиски. «Вы!» Приказал его темноволосый товарищ и подошел к нам. Собака скулила и прыгала на месте. Она настолько странно скулила, что даже хозяин смотрел на пса с недоумением. Мы с моей девушкой как раз садились в поезд. Люк потянул меня в сторону вагона. «Стоять!» — снова приказал парень, потянувшись за пистолетом. «Дупрдел! Черт!» Прошипел Люк себе под нос на старом чешском и поднял руки. «Да, да, стоим!» «Покажите билеты!» Темноволосый парень вытянул руку. Его не смутило то, что без билетов мы бы сюда не прошли. Люк кивнул и вложил билеты ему в руку. Мы все прекрасно понимали, что охранник не узнает ничего, кроме того, что мы едем в Будапешт. «Зачем вы туда направляетесь?» «Еду знакомиться с ее родителями. Мы собираемся пожениться», — объяснил Люк. Это звучало правдоподобно. Оба парня все еще сердито смотрели на нас, словно причина не была достаточно веской. «Куда именно?» — спросил темноволосый. «В Северный Леопольд», — вмешалась я, прежде чем Люк успел ответить. Территория к северу от Леопольда не входила во владение элит, но и не принадлежала к диким землям. Район был бедным, Но люди в Леопольде работали или развивали свой бизнес, который позволял им находиться над чертой бедности. Эти ребята не поверили бы, что мы направляемся в какой-нибудь из сторон. Поэтому Северный Леопольд подходил идеально. Охранник смотрел на нас, оценивая мое заявление. Темноволосый козел с самодовольной улыбкой на лице щелкнул большим пальцем по спусковому крючку на своем пистолете. Он наслаждался превосходством над нами, особенно потому, что Люк был выше обоих. Держа в руках оружие, они чувствовали себя могущественными. Они и не подозревали, что у нас оно тоже было. «Насколько?» «Несколько дней», — ответила я. «Покажите ваши рюкзаки», — потребовал темноволосый, указывая на наши сумки. «Дерьмо!» «Сейчас же!» Он потянулся к моему рюкзаку и сдернул его с плеча. Из-за резкого движения собака залаяла и подпрыгнула, отчего проходящие мимо пассажиры бросились к поезду. Меня пронзил страх, потому что обстановка накалялась. Я знала, что он не найдет в моем рюкзаке ничего, что могло бы подтвердить мои слова, и все пойдет наперекосяк. Все это время я наблюдала, как охранники выкатывают первую партию груза. Мы могли упустить свой шанс. Меня трясло от желания бороться, заехать этому козлу по голове. Я могла бы уложить его на лопатки за 2 секунды. Но им достаточно спустить собаку с поводка, и меня разорвут в клочья. «Отойдите назад!» — закричал блондин, направив пистолет на Люка. Непрекращающийся лай пса заставлял меня нервничать. Парень открыл мой рюкзак. «Черт, черт, черт!» — вытащил толстовку и леггинсы. «И это все? Не похоже, что вы собрались на пару дней», — усмехнулся охранник. «Поднимите руки и повернитесь». Тошнота подкатила к горлу. «Нам конец, если они обыщут нас и обнаружат, что мы вооружены. Или еще хуже, найдут наушники». Тощий темноволосый парень сорвал рюкзак с Люка и, толкнув его в плечо, повернул лицом к поезду. «Не двигайся!» Я посмотрела на Лукаса. Я была готова сражаться. «Что ты намереваешься делать?» У нас было мало вариантов, и казалось, какой бы мы ни выбрали, миссия провалена. Люк открыл рот, и я могла с уверенностью сказать, что он считал так же. «Сражаемся», — пробормотал он. Я опустила в ответ подбородок, вдохнула полной грудью, собираясь вступить в бой. Руки охранника тянулись прямо к моей груди. Его скользкие ладони прошлись вниз по моей фигуре. Я поняла, когда он почувствовал пистолет под моей курткой. Время замерло. Я почти слышала щелчок в его голове, который подсказал мне, что охранник осознал, что я вооружена. Я напряглась, собираясь развернуться и атаковать. Охранник открыл рот, намереваясь предупредить своего товарища. Бум! С оглушительным грохотом по вокзалу прокатился взрыв. Вот он, наш долгожданный отвлекающий маневр.